Скучно, скучно. Лаки взвешивает на ладони золоченый резной поднос с принесенными ему яствами и, чуть размахнувшись, отправляет в полет в сторону стеклянной стены. Удар, шлепок, звон разбивающейся посуды, стекающие по стеклу остатки вина и соуса. Падающий поднос на мгновение зависает почти у самого пола, выравнивается и принимает горизонтальное положение. Кубок, совершив несколько переворотов в воздухе, плюхается вертикально в центр подноса. В него вливается стекшее со стекла вино. Вокруг шлепаются склеивающиеся на лету и заново обретающие целостность блюдца и плошки, в которые тут же ссыпается еда и собирается соус. Сервировка величественно поднимается под потолок, три раза медленно облетает вокруг комнаты и зависает над головой сидящего мага. Потом резко переворачивается кверху дном и замирает. Лафисон откладывает раскрытую книгу и, прищурившись, смотрит на перевернутый прямо у себя над головой поднос. Но ничего не происходит, посуда словно приклеилась к золоченой поверхности, в ней такая же неподвижно застывшая еда. Из напитков не проливается ни капли. Поднос резко обрывается вниз, только один его угол остается в своей верхней точке, и он тихонько покачивается в воздухе вокруг этого места, словно какой-то оборванный указатель вокруг последнего сохранившегося гвоздя. Лаки прищуривается чуть больше, амплитуда раскачивания увеличивается, поднос набирает скорость и начинает вращаться. Быстрее и быстрее. Свист рассекаемого воздуха, сверкание позолоты, отблески вина, все сливается в сплошные линии, замыкающие концентрические круги. Звук, похожий на стон лопнувшей туго натянутой струны, обрывает гудение, и выпущенный, словно из пращи, поднос стремительно пролетает по комнате и врезается в стеклянную стену. Удар, звон посуды, и, замерший в самом низу над полом в ожидании позолоченный лист. Скучно. Поднос благополучно проплыл обратно и опустился на стол перед сидящим с разочарованным видом магом. Можно было, конечно, действительно разбабахать его ко всем йотунам, но без еды остаться совсем уж будет тоскливо, такое он уже пробовал, не раз пробовал. До следующего дня ничего не принесут точно. Хоть кричи, хоть стучи, хоть скрутись от голода. Ну, тут же это. Режим, дисциплина, наказание. Его губы скривились в презрительно горькой ухмылке. Так что поесть, оно будет как-то лучше. Хорошенько полетавшая на всех скоростях по камере пища уже успела остыть. Да ладно, вообще не проблема. Сейчас подогреем. Поднос снова немного поднялся вверх, и под ним прямо на столе зарделся огонь. Вот так вот, убавим, прибавим, подкрутим, с медом сойдет. Меда-то как раз и не было, а вино. Кубок спланировал прямо в выставленную в царственном жесте тонкую руку. Нагрелся, зараза. Один взгляд на кисть, и она привычно обретает синий цвет, остужая напиток. Теплое вино, нонсенс. Хотя, вторая рука разворачивается ладонью вверх, и на нее, словно птица, опускается перелетевший с полки толстенный фолиант. Книга о вкусной и здоровой пище. Мидгард. Чего он только не перечитал за это время. Тут было, как сейчас помню. Страницы послушно перелистываются под сосредоточенным взглядом. Глинтвейн. Гвоздика. Мускат. Корица. Надпись проявилась столбиком прямо на стекле стены напротив. Зеркально перевернулась. Повисела и развернулась обратно. Пускай помучаются. Он забыл повернуть. Ну, просто забыл, ничего злонамеренного. В глазах даже блеск появился, а на губах лукавая усмешка. Хотя делал он уже такое, сотни раз делал. Прочтут, принесут, если сочтут нужным, конечно. Скучно. Развлечение для одного. Скучно? Да ладно. В одной из множества перечитанных за последние годы мидгардских книжек промелькнула простая житейская мудрость. Только скучным людям бывает скучно. А богу озорства при хорошем-то воображении и магии. Ему оставили магию. Это подарок, большой подарок. Тогда он ожидал худшего. Сердце даже защемило при одной мысли о том, чего он тогда ожидал. Но, повезло, пронесло. Оставили жизнь, оставили магию. Для развлечения. А вот за это он сейчас и выпьет. И в хорошей компании. Всего один жест пальцем, и напротив за столом возникает второй улыбающийся лаки с приподнятым кубком в руке. Ну, что же, за магию. Золотые кубки торжественно сходятся в воздухе, немного поискрив в месте соприкосновения. Звона, правда, не получилось, ну да ладно, у нас тут не мое кино, зато цветное. Золотые шлемы материализуются сразу на головах обоих принцев, вверх вытягиваются изогнутые сверкающие рога. Ну да, можно играть с переодеванием, менять черный, золотой и зеленый, перемерить костюмы всех эпох и народов и детально воспроизвести модели из регулярно присылаемых мидгардских журналов мод. Два нахально улыбающихся ковбоя в зеленых пончо отхлебнули вина и выплеснули остатки через плечо. Два горделивых мушкетера, элегантно оправив золотые перевязи и отшвырнув шляпы с перьями, выпили на брудершафт. Два кардинала в зеленых сутанах усмехнулись тонкими губами и пригубили кубки. Развлекся, ага, прекрасно развлекся, целых 4 минуты шикарного развлечения, можно было бы и на пару часов растянуть, вот только эту фотосессию он уже до дыр засмотрел, до оскомины, до щелчок пальцами, и двойник, помигав, растворяется в воздухе. Хотя нет, давай-ка обратно, палец вновь небрежно указывает на стул. Двойник послушно занимает свое место. Развлекаемся дальше. Есть что-то получше. Игра такая, хорошая. Остатки еды, поднос, вино, посуду словно ураганом со стола сдуло в дальний угол. Там оно все, правда, затормозило, выстраиваясь на придвинутом к стеклу столике в причудливую пирамиду. Тарелка вверх дном, на ней плошка, потом снова тарелка, потом соусница, дальше лег поднос, на который установился кубок и упали две кости. Все сооружение подозрительно покачивалось. Рухнет или не рухнет, загадал. Если рухнет, то он таки домучает две оставшиеся на сегодня книги. Он тоскливо взглянул в сторону полки. Губы как-то обиженно поджались. Вот кто бы сказал ему раньше, что ему придется заставлять себя читать. Хотя, кто бы сказал ему, что он будет читать такое. Это потом, потом. А пока, да, он поиграть собирался. С подноса на верхушке пирамиды поднялась одна из костей, вспыхивая на лету. Конструкция подозрительно пошатнулась, нет, не хочу я это сейчас читать, но устояла. Сгоревшая косточка уже угольком падает прямо на стол и расчерчивает его на квадраты, половина которых сразу же заштриховывается. На первых двух линиях с обеих сторон зажигаются языки пламени, золотистые со стороны Лаки, и синие около его двойника. Ну, что, понеслось. Тоненькая золотистая огненная змейка из переднего ряда передвигается на 2 квадрата вперед. Навстречу ей устремляется синяя. С задней линии выскакивает полос с изогнутой шеей, перепрыгнув через тонких передних, останавливается. Гремучая синяя движется на 1 клетку вперед. Он задумчиво смотрит на подрагивающие фигурки, замершие на своих квадратах. По королевскому питону и кобре посередине, толстые удавы, свернутые кольцами в углах. Хорошая игра, умная. Миллионы комбинаций, хватит надолго, на годы, столетия, тысячи лет, развлечения. Почему змей? Да так, лучше всего получаются, не требуют много энергии и сосредоточенности, не отвлекают от игры. Простая золотистая змейка, прошагав всю вертикаль, делает завершающий шаг на последнюю линию противника, ярко вспыхивает, увеличивается в размерах и превращается в королевскую кобру. Ну, что ж, так бывает, у него было. Она радостно пританцовывает на хвосте, победно кружится, раздувая капюшон. Синий удав устремляется на ее место, и она гаснет. И так тоже. Еще по несколько ходов с каждой стороны, и партия завершается. Шах и мат. Синий королевский питон уменьшается, превращаясь в полоза, а одна из вдалеке стоящих гремучих вырастает в нового питона. А жульничать-то зачем? Два игрока ехидненько улыбаются друг другу зубастой улыбкой, чуть склонив на бок голову. Тем более, поздно и бессмысленно жульничать. Золотой удав придвигается к новоиспеченному питону, и тот гаснет. Финита ля комедия. Развлеклись. Комбинаций, конечно, хватает, но есть тут все-таки одно но. Не хватает другого азарта. Второго игрока по ту сторону, думающего по-другому, не знающего, что он сейчас замышляет. А так это, маленькая зарядка для готового свихнуться от однообразия ума. Ну ладно, есть же еще это. С книжной полки спорхнули 4 тонких журнала, шлепнулись на стол, залистали страницами. Стоп, вот этого он еще не решал. Фигурки вновь возникают на своих местах, начинают перемещаться. 2 минуты на 1 задачу, 15 на 2 и 8 на 3. Молодцы, мидгардские шахматисты, развлекли. Вот только с каждым разом нового все меньше и меньше, а решается почему-то все быстрее и быстрее. Умнею, наверное. Тряхнул головой. На лице задорно самодовольная улыбка. Вот только в глазах ее уже нет. Ну, есть тут у нас еще развлечения, да сколько угодно. Преферанс, пожалуйста. За столом возникает 3-й клон. Поверхность стола превращается в зеленое сукно. Можно и в бридж. Добавляется еще 1. И даже в мафию можно. 8 лаки плотным кольцом за столом. Каждый смотрит в карты соседу слева. Ну, хватит. Щелчок пальцами, и он опять остается один. Впрочем, он один и был все это время. Можно играть сколько угодно и во что угодно. С самим собой. Оно, конечно, приятно пообщаться с умным и понимающим собеседником. Но, в мидгардской мифологии, кажется, всю эту бредятину уже перечитал. Вот уж в чем смертные точно богам не уступают. Так это в извращенных фантазиях. Так вот там один из их любимых богов, он все себя сам, себя создал, потом сам себя родил, сам себе служил, сам собой для себя пожертвовал и сам себя воскресил. Он там не в тюрьме случайно сидел в одиночке, а то понятное такое развлечение, на пару тысяч лет, чем еще можно поразвлечься? А, ну да, у него же еще какая-то связь с внешним миром есть, односторонняя, стеклянная стенка для просьб, вернее, для заказов. Такое название ему больше импонировало. Туда можно даже гадости написать, или нарисовать, или даже непристойности. На стекле возникли картинки из Камасутры, задвигались. Правда, еду потом могут и не принести, юмора у них нет. Лицо Лаки выразило разочарованное сожаление, картинки пропали. Все, да, да не все, не все. Есть вот еще макраме. В воздухе закрутились огненные нити, стали сплетаться в узоры. Можно даже так. Прямо на полу соткалась и выросла до потолка точная копия башни Старка. И вот так, неоновая надпись «Старк» заменилась на такую же огненно-яркую «Лафисан». И даже так, башня занялась снизу пламенем, взорвалась и разлетелась яркими искрами. Красота, развлечение, еще можно контрастные ванны принять. Сам подогрел, сам остудил, забавно, или воздушные. А главное, можно читать, пока еще есть что. Он скосил глаза в сторону пирамиды из столовых приборов. Ну, что такое, вот как не надо, так все разрушится, а тут пора бы уже. Шахматные журналы дружной стайкой полетели в сторону дальнего угла, улеглись стопочкой сверху чуть подрагивающего кубка. Один, второй, третий и четвертый. Ну, какого, стоит, ай, проиграл, что ли? Ну, да, как обычно. А это что еще за предательский внутренний голос проснулся? Совсем от одиночества уже башку сносит, вот не как обычно и вообще. Он, может, наоборот ставил, если не рухнет, то почитает. Кого ты обмануть хочешь? Себя, а в чем проблема? Раз никого другого нет, ну, пока нет, то хоть себя хотя бы, для развлечения. Верхний журнал, шурша страницами, сполз и уперся боком в поднос. Тот слегка покачнулся и начал съезжать по соуснице. Зашатались чашки, слегка задребезжали тарелки. Неустойчивая конструкция закачалась и обрушилась на столик. Часть разбитых приборов попадала на пол. Другое дело, другое дело. Лаки заулыбался с видом триумфатора и мелкого пакостника. Ну, я же говорил. Во-первых, я и не сомневался. Во-вторых, не надо меня подозревать. Я ничего для этого не делал. Само упало. Али-ап. На повернутую кверху ладонь приземляются две крайние книги с полки. Он кладет их на стол рядышком. Переводит взгляд с одной на другую и закатывает глаза, потому что надо выбрать, что из этого почитать первым. Ну, хотя бы исходя из названий, общее устройство, техническое обслуживание и ремонт бульдозеров или штампы в любовных женских романах. Наверное, бульдозеры все-таки интереснее. Поразвлекаемся. Мидгардские практики по-асгардски. Ну, ладно. Борьба с самим собой наконец-то завершилась полной и окончательной победой. Собственно говоря, а чем она могла еще завершиться? Все ведь зависит всего-навсего от того, с какой стороны посмотреть. Заходишь со стороны победителя, смотришь и наслаждаешься победой. Он сидел на столе в позе лотоса, скашивая глаза в раскрытую рядом с ним книгу. Успокоиться, подышать. Большие и указательные пальцы замыкают колечки, складываясь в мудру. Полуприкрыть глаза. Коситься в книгу становится неудобно, и она, взлетев открытая, замирает в воздухе напротив. Чуть пониже линии глаз, надеюсь, не очень отвлечет от сосредоточения. Чего дальше-то? Ага, Лаки дочитывает абзац, слегка пожимает плечами и поднимается в воздух. Книга следует за ним на таком же расстоянии, переворачивается страница, и все, смертная. Вот это и есть то великое достижение духа, ради которого ты мне это подсунула. И эти 315 страниц перед этим всяческой ерунды по поводу как вести себя, есть, спать, умываться и даже как думать. Все ради этого, идиотка. Он спрыгивает на пол, слегка коснувшись стола рукой. Книга захлопывается на лету, пулей влетает на свое место на полке между другими. «Дура ты, ученая! Он это достижение всей праведной духовной жизни за полминуты проделал и, хочешь самое интересное, всю эту беллетристику перед этим не читая? Нет, это, конечно, очень занимательно, целых 20 страниц детальнейшего описания, как добиться того, чтобы твои ноги наконец-то сложились в эту подмасану. Вот только интересно, как они могут не сложиться? Это же какое дефективное тело у смертных, чтобы, да я». Книгу вновь рывком выдергивает со своего места, и она с размаху шлепается об стол, раскрываясь. Залистались страницы, замелькали причудливые картинки. Каким морским узлом еще нужно завязаться, чтобы ты, наконец, уяснила, насколько ничтожны все эти ваши муравьиные достижения? Я, Бог, тупое ты создание, и мне не надо ни желудок марлями чистить, ни прямую кишку через трубочку в болоте полоскать. У меня и так все совершенно. От рождения, Тор, братец мой любящий, ты весь Мидгард перерыл, чтобы раздобыть эту кретинку, и почему ты ей вообще позволяешь? Злость, возмущение, обида, так долго и так тщательно сдерживаемые, сдавили грудь где-то на уровне сердца, сбили дыхание. На лицо упала черная прядь волос, прищуренные глаза поменяли цвет сперва на ледяной синий, потом на огненно-красный. Столы, стулья, посуда, книги, все медленно и зловеще начало подниматься в воздух, поплыло по кругу, словно втягиваясь в гигантский водоворот. Воздух буквально наэлектризовался, начал потрескивать из пола, словно из газовых скважин, выбились тонкие струи огня. Он стоял посередине, постепенно подымая руки, готовый превратить опостылевший запертый мирок в хаос, разрушить, сжечь, разметать все до основания, распылить без остатка. И тут в камере замигал свет, предупреждая о наступлении темного времени суток и скором отключении. «Режим, ваше высочество, твой дом, тюрьма, да чтоб вас всех!» Лаки замер, как стоял, с расставленными, чуть приподнятыми руками, так же замерли в воздухе составляющие обстановки. Свет прекратил мигание, лицо принца отобразило попеременно досаду, смирение перед неизбежным, понимание и презрение. Потом все эти чувства отразились на нем одновременно, а руки медленно и плавно опустились, одновременно возвращая по местам неестественно зависшие в пустом пространстве предметы. «Спокойно. А, ну да, спокойно». Он улыбается, иронически смотрит на свои тонкие руки и складывает пальцы в колечки. Делает глубокий вдох, выдох, наполовину опускает веки, прикрывая насмешливые зеленые глаза. «Ну вот, я спокоен. Я совершенно спокоен. Само спокойствие. Полное. Полнейшее. Ледяное». Кожа меняет цвет на синей йотунской ипостаси бога, не давая усомниться в последнем. Между днем и ночью, свет замигал второй раз, предупреждая о скором отбое, безжалостно напоминая, кто он тут и зачем. Лаки поморщился, а то можно про это забыть, а то больше ничего не напоминает. Только 9 шагов от стенки до стенки, да это глупая прозрачная витрина, через которую он все равно никогда никого не видел. Аквариум, рыбка в банке, смешно. После третьего раза свет просто выключит. Невелика потеря, он мог бы себе устроить иллюминацию и не хуже. Костер, фейерверк, нашествие светляков или даже звездное небо любого из миров Игдрасиля. Вот только если он не запрется до этого времени в спальне, то не получит на утро ни еды, ни новых книг. Идиотская шлюзовая система. Предосторожность, издевательство, хитроумное сочетание первого и второго, как бы то ни было, но стеклянная стена исчезала только после того, как блокировалась дверь, отделявшая спальню со смежной ей купальней от залы, если эту клетку можно было так назвать. День заканчивался. Хорошо, еще один день его заключения, бессрочного, пожизненного. Не казнили, не лишили магии, не приковали и не пытают, не швырнули помирать среди смертных. Кормит, поит, книжки дают. Спасибо вам, гуманисты. Просто заперли, просто выключили из жизни, просто забыли. Им теперь хорошо, спокойно. Мягко так поступили, по-доброму, чтобы потом раскаяниями не мучиться. И это все, да, вот этот аквариум в 9 шагов до конца времен, а читать-то скоро совсем будет нечего, предательски уколола тщательно изгоняемая мысль. И что тогда? Вранье. Смертные плодовиты, строчат немедленнее, чем он читает. Будут еще газеты с автокатастрофами, желтая пресса, криминальная хроника и бульварные романы. Будут выкройки, вышивки, научные труды по мелиорации засушливых зон и обеззараживанию радиоактивных отходов. Будет реклама новых дезодорантов, туристического снаряжения и прокладок. А если станет совсем уж печально, то всегда в запасе остается большой телефонный справочник. Он рассмеялся. Смешно ж пошутил, а то оценить только некому. Свет начинает мигать в последний раз. Лаки открывает дверь в спальню, останавливается на пороге, с улыбкой оглядывая в последний раз свою камеру. Последнее развлечение за день, немножко азарта. Успеет или не успеет? По столику в дальнем углу побежал огонек, очищая и высушивая поверхность. Поднос взлетел с пола, переворачиваясь и аккуратно занимая левую половину. Поднялись в воздух осколки посуды, остатки еды, в который раз соединяясь и занимая свои места на подносе. Клином вылетела с полки стая книг и двумя ровными стопками уместились рядом на правую половину. Исчезает рисунок шахматной доски со стола посреди комнаты, остаток уголька планирует ему за рукав. Свет продолжает мигать, на стекле добавляются надписи. Стандартный рацион на текущий день недели. Разрешенный объем книг, да он хороший заключенный, послушный, покладистый, аккуратный. Может, пора уже пересмотреть, а, папа, ну, как же до вас достучаться? Губы сжимаются, глаза прищуриваются, тонкая рука в золотом наруче сильнее обхватывает дверную ручку. По стеклу пробегают и застывают фразы. Согласен на Мидгард, согласен без магии, согласен без бессмертия, безропотно буду исправлять ошибки Тора, самому ничего не надо, слова дурного не скажу, без разрешения ничего не сделаю, всех смертных ценю, люблю, уважаю, да выпустите уже, а, он отступает в спальню, прикрывая дверь, предпоследнее выключение света, включение, дверь закрывается, остается тонюсенькая полоска, вы этого ждете? Да, надписи моментально вспыхивают и сгорают, вместо них загорается изображение сжатого кулака, вверх уверенно и нахально разгибается средний палец, захлопывается дверь, гаснет свет, он прижимается спиной к двери, пытаясь унять дыхание и успокоить сердце, на голове победно вытягиваются витые рога золотого шлема, шальная улыбка на губах, азартный блеск зеленых глаз, успел, ближе к полночи, ну, вот и ночь, он отходит от стены, разворачивается, падает спиной на кровать, в падении меняя одежду на более удобную, домашнюю, раскидывая в сторону руки. Некоторое время смотрит в матово-кремовый потолок над головою. По комнате разлит мягкий свет ночника, ладони холодит темно-зеленое шелковое белье. Несколько книг на тумбочке, там же изысканная ваза с фруктами, золоченый графин с водой, полуоткрытая резная дверь в купальню из розового мрамора. Чуть сладковатый запах ароматических масел смешивается с пряным ароматом каких-то трав. Хорошо у него здесь, да просто великолепно. Чисто, красиво, спокойно, ничего лишнего, и в то же время все для того, чтобы расслабиться и отдохнуть после прошедшего дня. Можно прикрыть глаза и представлять, что ты где-то далеко-далеко, на самом краю вселенной, наблюдая через опущенные ресницы за движением незнакомых созвездий. Синие огоньки кружат, пританцовывают, сходятся и разбегаются, очерчивая фигурки мифических животных, причудливых растений, сплетаясь узорами, орнаментами, составляя удивительные мозаики. Одна из звезд яркой искоркой отрывается от других, прочерчивает яркую красноватую линию и гаснет. Загадать, что ли, желание, не успел. Что ж, здесь все в его власти. Будет вторая. Глаза провожают летящую сверкающую точку. Непонятно от чего внутри возникает волнение. Я хочу выйти отсюда. Третья звезда, покинув свое место в узоре созвездия, рисует короткую линию в направлении соседнего. Чуть слышный вздох. Выйти. Падает четвертая, пятая. Звездопад продолжается. Синие искорки одна за другой срываются в свой прощальный полет. В глазах предательски начинает щипать. Сколько раз загадать нужно, чтобы это сработало? Тупое мидгардское суеверие. Вот скажите еще, что там настоящие звезды нужны. Ага, завтра же в конце меню допишу. Пару звезд обязательно принесут. Смешок, больше похожий на всхлип. Вранье, все вранье. Знает же про эти звезды. Камни там светятся, залетающие в атмосферу. Так что вместо звезд сразу пишем. Два ведерка камней. Хмыкнул, представляя. Не получится. До такой температуры он их не раскалит, до такой скорости не разгонит. Да и негде. Даже если по кругу. Представил себя стоящим посередине, вокруг на космических скоростях раскаленные камни носятся, словно кольца вокруг Юпитера. Посмеялся. Ну да, как раз только желание и загадывать. Ну, хватит. Надоел уже этот планетарий. Созвездия исчезают, будто бы их и не было. Лафисан резко открывает глаза. Над головой все тот же кремовый потолок его наглухо запертого номера люкс. Можно и без звезд представлять, что ты где-то в отеле, в Париже. Опять хочу в Париж. Вы что же, были в Париже? Нет, но уже хотел. Усмехнулся. Куда он уже за это время не хотел? Ну, хорош уже ностальгировать-то. Время медленно, но верно катилось к полночи. А вот полночь пропускать не следовало. Очень уж верили смертные в эту полночь. Смертные вообще во всякую чепуху верят. Фазы луны, расположение звезд, активность солнца. Какая разница? Настоящая магия не зависит от такой чепухи. От тебя она только зависит. Либо ты можешь что-либо сделать, либо не можешь. И какая разница, когда вообще ты это делаешь? А вот эта дурная мидгардская. Их магические книги одна за одной упорно писали. Полночь, полночь, полночь. Да будет вам полночь. Полночи тоже хватает. Каждый день, как свет вырубит, так через час и полночь. Какие проблемы? Никуда не денется. Никуда. Он приподнялся на локтях, развернулся, прислоняясь спиной к стене. На секунду отодвинулся. За спину быстро проскакивает подушка. Прекрасно. Удобно. Взгляд хмуро направляется в пол. Остаток черного уголька выскакивает из-за манжета, падает, катится по полу. Быстро чертится линии, складываясь в звезду, по концам которой очерчивается круг. На концах одновременно вспыхивают 5 языков пламени. Еще повернуть чуточку. Вся конструкция, включая круг, звезду и огонь, немного разворачивается вокруг центра, направляясь одним из острых концов в сторону мрачно глядящего мага. Ну, правильно ж сделал. Еще одно величайшее достижение мидгардского гения – пентаграмма. Черные ритуалы в исполнении аса. Пентаграмма, пожалуй, единственно ценная из всего того бесчисленного мусора, что ему пришлось изучить за все это время. Кстати, интересное такое словечко «учить» подразумевает, что после того, как прочел, нужно перечесть еще пару раз, потому что забыл. Вот прочел и сразу забыл, и по новой сразу читаешь, опять забыл, потому что, ну, смертные, вы прямо как в анекдоте. Склероз – самая интересная болезнь, каждый день новые впечатления, иногда очень хочется заболеть этим склерозом, впечатлений будет, хотя, за последнее время он успел убедиться, что забыть то, что читал, вообще-то возможно, если оно совершенно неинтересно и абсолютно не нужно. И давайте сейчас лучше не будем о том, на кой вообще читать неинтересное и ненужное, не стоит. Но про пентаграмму ему уже не забыть никогда, даже если это всеочередная бредовая мидгардская выдумка. Потому что пентаграмма – это портал, это – выход. И неважно, что, скорее всего, тело через этот портал протащить не удастся, что, возможно, проходит он через пространство, где существование материи немыслимо само по себе. Если хоть дух, хоть какая-то часть выйдет за пределы этого, окажется на свободе. Он разберется, что дальше делать, он разберется. Ведь разберется же, да, губы складываются в коварную усмешку, мечтательно-мстительно прищуриваются глаза. Еще как, и кое-кого ожидает куча приятных сюрпризов. Стоп, стоп, стоп, пока не до подобных фантазий. Не все ведь еще готово. Так, свет лишний убрать. Это же черная магия. Мрачно должно быть. Страшно. Свечение ночника ослабевает и постепенно пропадает совсем. Комната погружается во мрак. Теперь ее освещают только зловеще пляшущие языки пламени пентаграммы. Блики и тени мечутся по стенам, ложатся на потолок, искажают тонкое лицо неподвижно застывшего мага. Его одежда темнеет, в ней почти не остается ничего зеленого, несколько черных прядей спадают на бледное лицо. Ну, темные сущности, натурально же воспроизведена обстановочка, подойдет, трепетать должно сразу все светлые, если вдруг сунется, торжествовать темное. Хорошо еще, что самому магу по сценарию бояться не нужно, а то хель знает, как пришлось бы весь ритуал поддерживать такое состояние, не похалку же с разгневанным Одином по углам расставлять. Что ж, движемся дальше. Пентаграмма. Уголек вновь оживает, добавляются концентрические круги, между ними вписываются иероглифы, линии, точки, протягиваются орнаменты из древних магических символов. Да хорошая у него память, хорошая. Никуда ради этого заглядывать не нужно, ни с какими пергаментами бесценными сверяться. Пару сотен различных вариантов запомнил, все, что удалось разыскать среди кучи магической макулатуры, из первого раза. Да потому что он, бог, а не тупой студиозус средневекового мидгардского ПТУ. Пламя вспыхивает ярче, взвивается на высоту половины комнаты. Куда? Нормально же было, крутим обратно. Спокойствие, спокойствие. Улыбнулся, стрельнув глазами в сторону своих пальцев, собирающихся соединиться в кольцо. А вот это не отсюда. Сложились крестами. Продолжаем работать. Имя. В воздухе высвечиваются огненные символы. Торжественно проплывают и укладываются в центре звезды. И жертва. Из фруктовой вазы, стоящей на тумбочке рядом с книгами, взмывает нож. Пролетает между предусмотрительно отставленной в небрежно царственном жесте руки Лаки, чиркает его по подушечке безымянного пальца, подхватывая каплю крови, да ничего такого, терпели и хуже, и зависает на уровне горла огромной черной змеи, медленно поднимающейся изнутри круга. Вот и готово. Красота, образец, идеал. Хоть сейчас на гравюру или в блокбастер, еще бы только работало, в лучших традициях. Дрожат язычки пламени по краям перевернутой пятиконечной звезды, играют причудливые тени, червонным золотом отливает в центре слово на латыни. Аббадан. СМ сноску. Губы шепчут заклинание, нож вспарывает змее горло, падает с глухим стуком вместе с ней на пол, с лезвия стекает кровь, обезглавленная тварь бьется в конвульсиях и замирает. НЧЕГО. Слово сменяется на Абдус Цириус. Змея поднимается, голова соединятся с телом. Нож возвращается на свое место, капля крови взлетает на лезвие. Заклинание. Дубль 2. Пуск, мотор, разрезанная на три куска змеюка недолго извивается на полу. Абегор. Тварь на место, теперь нож, кровь, заклинание. Замечательно. Снято. Адрамалих. Змея, нож, кровь, засохла. Нож метнулся к отставленному безымянному пальцу с изумрудным перстнем, черканул, захватывая новую порцию, да аккуратней же. Не зомби под наркозом режешь. Вернулся на место. Заклинание. Змея мелко шинкуется на колбасу. Дальше. Бафомет. Бегемот. Дантелиан. Инкубус. Сменяются по алфавиту имена. Горят огни. Летает нож. Болит палец. И давно прошла полночь. Пускай. Не в полночи счастье. До первых петухов еще колдовать можно. Ну, петухи нам, конечно, не светит. Заказывал он уже петухов. Ни в какую. Только цыплят табака приносили. Но в 6 утра разблокируют дверь, еду оставит, книги новые, интерьерные, глинтвейн сварит, шахматные задачки пощелкает. Стоп, стоп, куда опять понесло? Тут магия серьезная, сосредоточение требует, а занимательная ж какая. Прямо на пытке инквизиции костер пойдешь не раздумывая, лишь бы всю жизнь таким заниматься. Ксафан, нож ручкой бьет змею по башке, она падает, не пойдет, кровавая жертва нужна, змея поднимается. Нож с размаху раскраивает ей череп. Заклинание. Вот теперь правильно. Ламия. Левиафан. Летучий голландец. Давай, кораблик, сюда, поплаваем. Лилиан. Лилит. Лаки. А-а-а, любимый момент. Всегда вспоминает, как хохотал, когда впервые прочел свое имя в этом списке. Он, демон, да, ну да, конечно, бог зла, равно демон. У смертных железная логика. Да, кстати, чего же его никто до сих пор не вызывает? Слетал бы, развеялся. Я вам все три желания выполню, смертные. У меня папа джином работал, в Йотунхиме. И мама рыбка. Я еще когда плавал мальком, научился. Покачал головой на подушке, закатывая глаза и беззвучно смеясь. Даже слезы выступили. А то, конечно же, выполнит. И 4, и 5, и даже те, что совсем не желали. Зовите только. Себя он тоже всегда педантично пытается вызвать. Ну, а что? Чем Хель не шутит, вдруг и почувствует что-то, будет хоть какая подсказка. Лубин, Липкия, Люцифер, о, это главный у них, сейчас прилетит. Я б сразу прилетел, чего там, рассмеялся. И кто тут дурак? Мидгардские черные маги, придумавшие такое, сатана, если он сюда сейчас явится, или, да, ладно, это же просто маленький эксперимент, да, представление продолжается. Суккубус, Уфир, Яцин. Нож больно попадает по ногтю, от непрерывного шептания в горле совсем пересохло, устало валится на пол змея с распоротым брюхом. Харакири. Конец списка, все. И что, а что и всегда, не работает. А должно, да Хель его знает. Слишком много неучтенных моментов, на чем эта магия завязана. Чего там только про это не написано. Новолуние, полнолуние, безлуние. Какое вообще луние, какой из их лун? Он их вообще видит отсюда, эти луны, да и подходят ли они в принципе, все это не для Асгарда писано. И потом, заклинание, может он его не совсем правильно произносит, у них же там каждый звук имеет вселенское значение, Смертные вообще на мелочах помешаны, а он его когда-нибудь слышал, и это все уже не говоря о том, что жертва должна быть живая, да еще петух, козел, младенец или девственница. Нет, он, конечно, заказал сразу девственницу, интересно же было, как среагируют. На следующий день принесли кукурузу. Почему кукурузу? Кто там нашелся остроумный такой? Не собирается он разгадывать, что они этим сказать хотели. Непонятно, что они подумали, для чего ему девственница, но кукуруза точно не подходит ни для каких целей. Если что, девственна она тоже не размножается и не плодоносит. Он им ее обратно отправил, с припиской: пока не нужна, используйте сами, по назначению. Ладно, ладно, остряки, выйдет он еще отсюда, будет кому-то кукуруза, все будет. Примечание к части. Список демонов, по которому работает Лаки. HTTP страница 666 народ.ру mdm.html. Небольшой магический научный анализ. Пить. Лаки спрыгивает с кровати, жадно утоляет жажду прямо из графина. Зло проходится по комнате, пинком открывает дверь в купальню, замирает, упершись кулаком о косяк. И что дальше? Он перепробовал все варианты, прогнал этот хили в список под 200 раз только потому, что в разных источниках одна дурацкая загогулина могла стоять в другом месте или просто выглядеть по-другому, и все без толку. А оно вообще работает в принципе? У кого-то работало. Книги смертных противоречивы, одни утверждают одно, другие оспаривают, третьи опровергают вторых. И никаких критериев, чтобы отличить правду от лжи. Действенно, опасно, запрещено. Лженаука, суеверие, невозможно. Не все так просто, непознанное, скрытое, не для всех. И чему из этого верить? Это у них демократическое завоевание такое, свобода печати. Кому хорошо от этой свободы? Низшим бестолковым созданием любая свобода во вред. Цензуру надо, цензоров изжигать вместе с такими бестселлерами, непонятно зачем и для кого изданными. Надо же нести за свои поступки хоть какую ответственность. Так, отец, я вообще сейчас не об этом. Чуть не вывернув плечо, протискивается в купальню, плескает водой на лицо и на голову, опирается руками на край умывальника, глядя в розоватую мраморную стену, где должно быть зеркало. Но зеркала нет, и не надо. Один жест рукой сверху вниз, перед ним двойник. Покрасневшие глаза, спутанные мокрые черные волосы, маниакально блуждающий взгляд. Классический портрет настоящего черного мага. И очень успешного. Щелчок пальцами, двойника нет. Что зеркала-то не дали? Боятся, что через зеркало он, что ли, смоется. А что, это ведь тоже портал. Только вот уйти в зазеркалье, это все равно, что уйти в собственные фантазии. Ничего от этого не изменится. НЧЕГО присаживается на мраморный бортик большой розовой чаши в форме раковины, проводит рукой по воде, постепенно успокаиваясь. Тонкий палец задумчиво рисует узоры на водной глади. В глубине зажигаются золотистые рыбки. Движение ладонью, пропали. Хорошо, закончил он с этим списком, ничего не дало. Как там говорят ученые, отрицательный результат, тоже результат. Думаем, движемся дальше. Что тут не то? Круг, звезда, символы, это не важно все, это не важно. Что-то не то с самим списком. Какое-то внутреннее противоречие. Имена, чьи, богов, богинь, хозяев миров мертвых, верховных демонов. Его имя среди них тоже. Таких можно вызвать. Ага, ага. Стоят они с Тором, обсуждают поход в Йетунхейм, и тут бзинь-бзинь, алло, срочный вызов, раз, и Лаки пропал. Вся компания в шоке. Ждут, пока он смертному на вопросы ответит, с кем того жена спит. Ну, бред же, бред. Нельзя никого из этого списка вызвать. Такие сами кого хочешь вызовут, всю свою жалкую жизнь исполнять желания будете. Еще и летучий голландец до кучи. Да, в его комнату, только голландец. Не те это имена, совсем не те. Это имена существ, что себя называть не боятся, что сильнее не только смертных магов, а и большинства из богов. Сущности слабые, кого можно вызвать, свои имена скрывают, потому что имя – это привязка, можно в такую кабалу попасть, что потом поколениям черных магов будут прислуживать, по наследству передаваясь. И колдуны эти тоже имена плененных духов в секрете держат, потому что ценность эта в Мидгарде огромная, и не только там. А вот теперь и закономерный вопрос. Как ему получить такое имя, равняясь на гениев? Что в имени тебе мой МС? Пушкин. Ванну, что ли, принять? Вон Архимед, только в ванну влез, и сразу закон новый. Среди смертных встречаются и небезнадежные, но большинство – так просто клинические идиоты. Это надо же, из всех мириад существ, населяющих видимую и невидимую вселенную, выбрать именно тех, кого бы он на самый последний случай оставил, если бы уже вообще ничего не получилось. Мириады существ, и у каждого свое имя, кроме того, что родители, приемные, ну, в том числе, дают, есть у каждого и свое космическое имя, единственное, уникальное. Мириады существ, мириады имен, невидимая вселенная населена куда плотнее материальной, куда ни ткни, какая-то сущность, что ни произнеси, чье-то имя, есть и вовсе непроизносимые, невыразимые, однако пишутся, символами какими-то, рунами, знаками. Что не символ, то, Лаки хмыкнул, тряхнув головой и резко подымаясь с борта мраморной чаши. Да будут вам имена, много имен будет, очень много. Быстро промокнул руки, лицо и волосы белоснежным полотенцем с искусно вышитыми райскими птицами, решительным шагом возвращаясь в спальную. Меняется на ходу одежда с домашней на более жесткую, торжественную, в руке появляется жезл. Иллюзия, да и хель с ним, зато соответствует настроению. Жезд жезлом в сторону пентаграммы, успевшие погаснуть огни резко вспыхивают. Лафисан прыгает на уже изрядно смятую постель, усаживаясь, да нет, не в лотос. По-турецки, указательный палец манит тут же взлетающую с тумбочки книгу. Словарь латинского языка. Пойдет ведь? Пойдет. Что ни слово, то имя. Абацтер, Абацтус, Абацулус. ПФФ. С большой буквы ведь надо, уважительно нужно ко всем сущностям, чтобы пожаловали. Абацтер. Змея, нож, ох и надоел же уже этот анализ из пальца. Только зажил ведь, заклинание, сменяющиеся надписи, закрутился любимый мультик. Нож аккуратно проворачивается вокруг горла гадюки, как пробка из бутылки шампанского выдергивается голова вместе с позвоночником. Он сам себе режиссер, он разнообразит. Взгляд в книгу, потом в пентаграмму. Имя – змея, нож, заклинание, словарь – имя – змея, ничего, ничего, 99% науки, рутина, зато потом, сразу же мировые открытия, Бабайцелус, это что, намек, да, сами такие, да давай, крутись уже, шедевр анимации, заклинание, взгляд в словарь, нож разрубает гордиев узел из черной мамбы, все бы проблемы так решались, имя, Цабаллариус, нож. Кровь. В воздухе гаснут чешуйки с трещотки взорвавшейся длиннохвостой гремучей. Словарь. Начинает подташнивать. Нет, не от потери крови, с этим пока все нормально. Хотя пара пиявок избавили бы его от бесконечно повторяющейся экзекуции. Дать твари напиться, нашинковать, потолочь, вот уже и не свертывается. Читал он про Герудин. Хватило бы циклов на 20. Циклов, циклов. Он на секунду прищурился, все замерло. Словно кто-то нажал кнопку стоп-кадра. Гений Старк, говорите, про алгоритмы он уже начитался тоже. Где циклы, там и, о, сейчас веселее пойдет. Словарь вылетает из рук, ну по пальцу уж не надо. Раскрытым шлепается внутри пентаграммы. Копирование. Загорается новое слово. Замена первой буквы на заглавную. Картинка пошла. Указательный палец рисует в воздухе полукруг. Скорость возрастает. Еще чуток, можно и еще быстрее запустить. Имена в центре замигали, в сплошной столб слились движения падающие и поднимающиеся змеи. Нет, не получится, не пароль же взламывает. Заклинание дурацкое он так быстро не сможет шептать. Хорошо, что не говорить, давно б голос сел, да и проследить не успеет, если вдруг все-таки что-то возникнет. Крутим назад, теперь хорошая, рабочая скорость. Поехали. Нож, заклинание, змея, Дацтилицус. Дилас, диссидиум, тошнит, реально так, сильно, давно такого не испытывал, можно сказать, никогда, не берут же яды его, никогда не травился, ладно, сейчас докрутим ДЕ, потом перерывчик, и завтра же заказать лаборантку, желательно, девственницу, и еще банку пиявок, ага, принесут, сейчас, ничего живого никогда не приносит, вообще, даже устриц, даже червей, червей им, что ли там жалко, ну, хотел он этого китайского деликатеса испробовать, что такого-то, а саранчи почему не дали, и питался Иоанн Креститель медом и акридами, может он праведную жизнь хотел начать, вот уединение уже есть, мед есть, дайте только акридов, или акриди, акридок дайте, на корню уж всю проснувшуюся добродетель губите, асгардский принц закрывает руками глаза, беззвучно смеясь, истерика ж сейчас будет, будет, ну, будет, кому какое дело, НКМУ. НККГО, к горлу подкатывает комок, Судорожно прерывистый вздох, отчаянно запекло порезанный палец. Да перебьетесь. Руки убрал. Перемотка назад. Чего он там просмотрел-то? И вытереть вовремя подлетевшей салфеткой глаза. Плохо видно. Диспепсия. Диспнея. Был бы смертным, две последние бы уже нажил. С таким-то расписанием. Десурья. Все. Подскочил даже. Спрыгнул с кровати, прошел к пентаграмме, нагнулся, подбирая нож. Вытер его о рукав, подходя к тумбочке. Нарезал яблоко. Магия, говорите, к йотунам магию, наколдовался. Своими руками-ногами уже даже приятнее двигать. И да, хорошее яблоко. Примечание к части. Латинский словарь, который использует Лаки. http://lingua-internet.com/whatsapp/list/php-литтер-d. Бабайцелус, дурень, балбес, лад, диспепсия, греч, дурное пищеварение, диспнея, греч, затрудненное дыхание, одышка, нестарки горшки обжигают, шеф, я в отпуск хочу, на Бора-Бора, можно и на Мальдивы, и в Турцию тоже сойдет, и в Антарктиду с сахарой, я понимаю, что проект, я понимаю, что смета, и что налогоплательщики, и что работать некому, и что вообще я тут один, но я очень хочу. Очень. Лаки прищурился, метнув нож в глаз златогривому коню, вырезанному на двери купальни. Попал, конечно, без всякой магии попал, не магией единой. Что ж, закончился отпуск, работать пора, а то ночь проходит, а результаты все те же. Нож задергался, выдираясь из конского глаза, пролетел мимо руки, да на, держи уже другой палец, а то скоро фантомную боль наживу, будет потом годы болеть, даже если этот палец отрезать. И замер в круге. «Поехали, что ли?» Принц с брезгливым отвращением кривится в сторону вновь оживающего опостылевшего действия в пентаграмме. «Леденцов закажу себе завтра. Кисленьких, чтобы меньше тошнило. Это, скорее всего, принесут. Крутится, вертится. Да нет, не шары голубые. Страницы словаря. Словаря на 50 тысяч слов. Это же сколько ночей-то пойдет на эти кинопросмотры». Тошнота тут же снова резко подкатывает к горлу. «Эй, хватит, не туда надо использовать свое не в меру живое воображение. Лучше представить, что стал бы делать Старк. Да». Лаки приподнимается на локтях, хитро и весело поводя глазами. «Говоришь, очень умный, да, Тони, знающий, но не умнее же Бога». Пентаграмма съезжает в сторону, по полу скользит уголь, вычерчивая на освободившемся месте еще один круг, звезду, символы. Вспыхивают огни, освещая вторую готовую пентаграмму, поднимается еще одна змея. Нож один, неважно, хватит. Да не глупее он Старка, не глупее, понимает, что значит работать на двух компьютерах. Палец рисует в воздухе полукруг, указывая направление, летит с тумбочки в новую пентаграмму словарь. Санскрит, тоже хороший язык, древний. Что теория вероятности говорит? Правильно, шансы увеличились вдвое. Надо еще, места нет. Будет. Кровать вместе с сидящим на ней магом резко взмывает под потолок. Упс, хорошо, что не в шлеме. На полу чертится еще два круга. Лаки спрыгивает, присаживается к стене на услужливо прилетевшую с висящей над ним кровати подушку. Кстати, кровать по воздуху отплывает к другой стене. Работа работой, но не забываем и о технике безопасности. Так, огни, змеи, синхронизация. Одновременно должно все идти, а то ж на них не нашепчешься. Словарики. Полетели, раскрываясь, персидский и библейский иврит, точно приземляясь каждый в свой круг. Вот так, а вот теперь, поехали. Четыре разных имени на четырех языках копируются в четыре пентаграммы. Четыре змеи одновременно вздымаются в перекрестии кругов. К руке приближается нож. В глазах принца шальной притворно восторженный ужас. Ты что, какой теперь палец? Слетает золотой наруч, рвется и закатывается рукав. Тонкая белая рука поворачивается веной кверху. На, режь уже, у меня на все хватит. Весь пол в огнях, меняются надписи, синхронно поднимаются змеи, нож, пролетая по кругу, каждый срубает голову, возвращаясь за новой порцией крови. Без устали шепчут губы, постепенно покрывается бурыми пятнами темно-зеленая шелковая наволочка. Давно прошел азарт, наваливается усталость. Хочется спать. Тяжело дышащий черный маг вскидывает ладонь вверх в восстанавливающем жесте. Стоп-кадр, все зависают. Стакан воды. Дальше. Снова вертится бесконечно повторяемый черный ритуал на четырех мониторах. Проходят часы. Да не рабочий он ко всем йотунам, чертям и летучим голландцам. В любом небе уже давно все ассигнования прекратили и закрыли подобный проект. Ни один эксперимент не будут повторять тысячи раз при нулевых результатах. Бред, бред, бред. Отстань от меня сейчас же. Лафисан зло отмахивается от подлетающего в очередной раз ножа, больно порезав пальцы с тыльной стороны ладони. Лженаука. Полнейшая, мидгардская и тупая. Вскакивает, запуская окровавленной подушкой в тумбочку. Катится со звоном графин, разлетаются фрукты. Щелкает, разблокируясь, замок двери в основную камеру. С добрым утром, ваше высочество. Конечно, спасибо. Просто отлично поспал. Хель с ним совсем, не Рагнарик. Продолжим это интереснейшее занятие вечером. Чуть пошатываясь, хмуро направляется к двери. Вена закрылась. Конечно, взгляд устало скользит по окровавленному разорванному рукаву. Нет сил на это, даже на это нет. На голову с грохотом падает кровать, погребая его под обломками. Техника безопасности. Лафисан лежит на спине, ошалел растерянно уставившись в потолок. Ну, дежавю прямо. Привет, Халк. Да что за день такой? Хорошо еще, в казино не пошел играть. Смеется, просто смеется. Ну, а что еще делать? Смешно же. Велосипеды и эврики. Лаки сидит на столе в большой комнате, задумчиво метая нож в столик под нос, висящий в воздухе по центру стеклянной стены напротив. На развернутой к нему плоскости, концентрические круги мишени. Без магии метает, честно. Ну, возвращает, конечно, магически. Бегать выдергивать лениво, да и подумать надо немного кое о чем. Чистый, аккуратный, все целые, лицо улыбается, на голове золотой шлем с рожками. Для чего? Да просто так, хочется. Нож втыкается точно в десятку, немного подергавшись, выскакивает и, словно бумеранг, снова возвращается в руку. Сильнее надо кидать, точность, это часто не главное. И почему же эта дрянь не работает? А она не работает, это точно, неважно, что за ночь меньше 30-й части прогнал. Это неважно, вероятность одинакова для любой буквы. Если бы было что-то, уже б выловилось. Можно с конца пойти, можно с середины, можно потратить пару месяцев, ну 3, ну 4. Удавиться легче, и педантично прогнать все, а ведь придется, если другого ничего не останется. Но логика говорит, результат будет прежним. Почему? Короткий замах, свист рассекаемого воздуха, 10. Лезвие застревает, входя до середины, сильнее. Если промахнусь, напишу извинения на стекле за вчерашнюю иллюстрацию, ой, да ладно, кто б собирался. Но ведь должен быть хоть минимальный азарт в любом деле, что там такое еще может быть, чего не хватает. Смертные пишут, да много чего пишут смертные, глупости в основном, что верить надо в магию. Он верит, щелкнул пальцами, в воздухе заплясали тысячи огоньков, из стоящей в углу золоченой вазы полезли змеи, расползаясь по полу, заклубился в углах черный туман, засветился в руках золотой жезл. Это все, что? Иллюзии это все, как говорит Тор, фокусы. А так, маг зло сощурил глаза, по комнате прошел горячий ветер, прямо в центре зародился, разрастаясь огненный смерч, сорвался в сторону спальни, хлопая первой дверью, разнося в щепки вторую и скрываясь в купальне. Грохот, взрыв, горящие обрывки постели, из дверей клубами валит пар. Лаки двумя пальцами хмуро снимает с рогов шлема обгоревшие мокрые полотенце. Ну, все, вот теперь верит. Поверил таки, наконец. Сидит на столе, скептически улыбаясь, метает нож. И вовсе не псих. Так, понервничал немного, эмоциональный просто. Бесит просто чужая глупость, всегда бесила. Принимай других такими, какие они есть. Да запросто. Пока они не лезут с советами, ничего не навязывают и не командуют. А то ведь весь мир давно перевернут кверху ногами, а как только пытаешься что-то исправить. Понуро обвел свою клетку обиженными глазами. Вот-вот, вот оно и есть. Исчезает шлем. Голова от него только зря устает, да и настроение уже пропало. Нож легко входит в середину мишени, заходя по самую ручку и вылетая насквозь вместе с разбитой от частых расколов сердцевиной. Во что еще верить там надо? Принц снимает ненужную деревяшку с возвратившегося ножа, кидая ее на пол посреди остального повсюду валяющегося мусора. Убрать надо будет, а то обстановка какая-то нетворческая. В конкретное действие надо верить, в дебильнейший ритуал. Верит, да больше Пиноккио, зарывшего свои золотые на поле чудес. Все верят и верят, а они все растут и растут. Под землею, наверное, со смертными поведешься, глупости и наберешься. Неописуемый, что еще черные маги для успеха делают. Жертвы, отпадают. Он сам тут давно жертва, посты, прекрасно, вон сегодня уже жратву не принесли за вчерашнюю живопись, ничтожество нудные, душу дьяволу продают, ну, это вообще блестящий пункт, сейчас прямо и дадим объявление, продаю душу, душа царская, божественная, смешанных кровей, взамен хочу трон Асгарда, кремацию Халка и единственную нормально работающую пентаграмму, нож срывается из рук, вертясь пролетает через комнату и со всей силы ударяется ручкой в поверхность парящего столика, толкая его в стекло. Лафисан смотрит рассеянно, потом примирительно улыбается, подымая руки вверх, словно сдаваясь. «Да понял я, понял, проспорил, надо выполнять, я всегда выполняю, вы ж знаете». Притворно виновато улыбается, следя за появляющимися на стекле словами. «Прошу прощения, был неправ», вспылил. «Хроническое переутомление, нервный шеф, злые соседи, по-прежнему очень нужны, гвоздика, мускат, корица, а также, лимоны, кислые леденцы, кровать, купель, столик под нос, 2 кило юмора, излишками поделюсь, а теперь, режим редактирования, 4 верхние строчки лишние, удаление, что значит, обещал, я и выполнил, это было написано, оставлять я ничего не обещал». Правда, довольно бегают под золотым шлемом озорные зеленые глаза, а нижние, а что не так с нижними, рискованно, а то, на второй день без тюремной пайки можно остаться, и поэтому, оставляем, принц отставляет за плечо поднятую кверху ладонь, не глядя ловит прилетевшие из спальной яблоко, собаку Павлова нашли, нужные рефлексы жратвой вырабатывать, эти ничтожества думают, что он уже отсюда не выйдет, и выйдет, и найдет, и... Испечь надо яблочек, на стол падают еще 2 плода, все, да, хорошо он ночью поработал, целая ваза как-то незаметно ушла, смотрит мрачно на стену, стираются 2 последних строки, я вам еще покажу собаку, и почитать нечего, хоть словари читай, зачем-то действительно прилетают 5 изданий, ложатся на стол, растрепанные листы, обожженные страницы, да, хорошо так проверил свою веру в магию. Ну ладно, у нас же тут волшебная стенка для исполнения желаний, словари, хинди, библейский иврит, латынь, персидский, шумерский, стираем шумерский, он не пострадал, лежал себе мирно на тумбочке, маг его не использовал, маленький такой словарик, 3000 слов всего, лакизамер, какая-то мысль зародилась и попыталась пропасть, погоди, погоди, 3000 слов, очень мало, и древний язык, имена, да если бы были там имена, то их давно б уже все переловили, это даже если по 10 ритуалов в день делать, часа 2 работы максимум даже вручную, то меньше чем за год все и закончится, хель, это же любой самый ленивый маг, еще 1000 лет назад, все к етунам выловил, он резко встал, заходил по комнате, сжимая виски руками и ошеломленно качая головой, развел руками, останавливаясь и смеясь, ну здорово просто, он вчера потрясающе элегантно изобрел велосипед, да, все прекрасно, умно, логично, вот только в этом пруду ни одной рыбки давно не осталось, и в этих словариках, что потолще, конечно же, тоже, какая разница, набери учеников, пусть чертит кружочки, ставит свечечки и упражняются, за 3-4 года ни в одном словаре ни одного пропущенного слова не останется, и это случилось уже не 1000 лет назад, пф, перекусить бы чего после таких откровений, ну, нет, и не надо, собак живьем еще будете жрать, уроды тупые, так хоть стакан воды, ну да, слова обычные, значимые давно все перебраны, но ведь это ж не все, из чего имена делаются, большинство имен вообще из других языков приходит, искажаются, туда добавляются звуки, слоги, и, спокойно, спокойно, вот же оно, решение, Лафисан хитро и предвкушающе улыбается, приглаживая рукой немного растрепавшиеся черные волосы, все, он нашел, он знает, что делать, дописывается на стекле внизу строчка, вино, и чем больше, тем лучше, завтра он будет праздновать, методы чернокнижного хака, не замораживайте проект, шеф, я гарантирую, будут результаты, не надо отпуск, передумал, и профинансирую сам, я родовой замок заложу, у меня папа богатый, да он не узнает, не впервой, лаборатория, мощности, не помешаю я никому, ночью уж работаю, кстати, лаборатория, Лаки прищуривает один глаз, обводя камеру взглядом и что-то прикидывая, это-то побольше будет, только, взгляд с сожалением останавливается на стекле, значит, и завтра, пост, потому что никуда он сегодня из этой комнаты не пойдет, у нас тут большие планы по увеличению мощностей, мусор ветром сдувается в раскрытую дверь спальни, Туда же, вращаясь, направляется истыканный ножом столик под нос. Ваза, да пусть стоит себе в углу, не мешает. Прилетают из соседней комнаты горящие ножки кровати. Пинком отправляется из центра в дверной проем стол. И на полу, как по трафарету, расчерчиваются 9 пентаграмм. Ну, что, хорошие у нас теперь шансы. Качает головой и беззвучно смеется. Вчера же от 4 чуть не сдох. Сегодня, 9, это безумие. В глазах торжествующий злобно-азартный блеск. О, да, это, безумие. Хочется походить по комнате, но уже все расчерчено. Каноны упорно твердят, что нельзя нарушать целостность, нельзя пересекать линии с момента построения пентаграммы и до конца ритуала. А то что, демоны его сожрут, вот что. Лаки смеется, чуть скашивая глаза. Дали бы уже хоть одного, а там посмотрим, кто и кого сожрет. Да шучу, шучу, не сожру вас, не бойтесь, для другого нужны. Словари занимают свои места в пентаграммах, а мало их, всего 5, нужно 9. Ай, не проблема. 4 из них разрываются напополам, половинки перелетают в незанятые круги. Ха-ха, все решаемо. Да выключайте уже свет ваш дурацкий, надоело. Книг нет, еды нет, все готово. Лафисан в сотый раз оглядывает комнату. Ну, можно так еще усовершенствовать. Щелкает пальцами, угольки быстро меняют символы в некоторых местах пентаграмм. Разные же есть варианты оформления. Вот разные и попробуем. Одновременно. О, мигает. А то я уже думал, что проспали, выгнать всех хотел. Казнить лучше. Нет, запереть. В одиночке. Смешно, да, еще посмеетесь. Аккуратно проходит между черными кругами к проему двери, опирается на стол. Чуть меньше часа до полуночи. Что они там писали? Зачем вообще нужна эта полночь? Что такое там происходит? Ну да, ну да, вступает в силу все темное. Да до цвергов ему, кого звать? Темных, светлых, добрых, злых. Пришел бы хоть кто-то. Нет, нет, халки, не в счет. Может, сейчас ритуал начать? Светлых часок половить, вдруг и клюнут. А нет, теория говорит, не так просто со светлыми. Под защитой находится. Весело вообще мир устроен. Под защитой, конечно, удобно быть добрым. А кто сам себя решил защитить? Ну сразу же зло вселенское. Уж полночь близится, а Германа читал, читал. И это тоже. Ну, что, уже, резкий разворот в сторону комнаты. Полное облачение, моментально оказывается стоящим на столе. Улыбаясь, смотрит вниз, перед ним 9 ожидающих кругов на мраморной белизне пола. В груди зарождается волна опьянения, как перед боем. Это же только представить. Глубокий вдох, задержалось дыхание. Ну, страшно что ли, а то, отчаянно бесшабашно восторженная улыбка. Резкий выдох. Поехали. Елочной гирляндой побежали по окружностям огоньки. Развернулась в указующем жесте рука с золотым посохом, откидывая фалды широкого рукава, обнажаясь чуть выше, чем по локоть. Все продумано, все предусмотрено. Красиво, эффектно. Резким движением ножа вспарывается бледно-голубая вена. Из 9 окружностей синхронно поднимаются 9 змей. Заработал придуманный алгоритм. Зажглись в центрах звезд составляемые имена. Слог из первого слова. Слог из второго, слог из третьего, не то, слишком просто. Слог из первого слова, слог из слова на следующей странице, слог из слова на третьей, нет. Да ладно, не старки же этот мир делали, он тоже знает, что такое рандом. Случайное слово, случайный слог, наугад перелистываются несколько страниц, случайное слово, случайный слог, приписывается к первому. Еще раз листаем, случайно, случайно, вот третий, пошли змеи. Совершился ритуал, еще один цикл, еще, еще и еще, не взламываются, ах, так, что там в умных книжках писали, надежный пароль, семизначный, от сравнения смешно, и пускай, еще одну букву в конец, едем дальше, кто сказал, что наука, штуковина не азартная, а это смотря кто ею занимается, змеи, вперед, ритуал, еще раз, еще, легко поддерживать столько огней, да легко, ерунда, змей, мелочи, можно, составление слов, и с этим справимся, а все вместе, а долго, градом пот, слиплись волосы, во рту появляется какой-то медно-кислый привкус, о, да ладно, хватит у него на все крови, быстро восстанавливается, быстрее, чем многим хотелось бы, а потому, что хороший у него организм, потому что он, бог, а не какой-нибудь Мадиин Мидгард, льется тоненькой струйкой кровь из вены, меняющей по мере надобности температуру руки, по рассчитанной спирали облетает 9 одновременно поднимающихся змей нож. Загораются в 9 пентаграммах составленные алгоритмами имена. На столе, словно на вершине небоскреба, стоит и с какой-то безбашенной отрешенностью командует этим немыслимым аттракционом разгоряченный до полубезумия вдохновенный ученый, хакер, принц, маг, бог. Какая вероятность того, что этот ритуал вообще работает? Ацверк его знает. А какой процент среди наобум составленных слов имена? Ацверк его знает. А какая, что существ с этими именами вообще можно вызвать? Ацверк его знает. Ну, и как можно решить задачу, где одни цверги? А теперь главный вопрос. Какая вероятность того, что он что-то найдет? Ответ ясен, да, правильно. И последнее. А что же он тогда делает? Ну, а что ему еще делать? Что? Он 14 раз пытался бежать. Он пробовал подкупить, уговорить, обмануть стражников. Он ко всем пытался найти подход. И находил. И что в результате? Что? Убрали их, стекло поставили, двери автоматические, шлюзы, свет мигающий, надписи. Сперва переписываться пробовал, уже получилось вроде, так нет. За лишнюю строчку теперь без еды оставляют, без книг. А он виноват, что кто-то там с собою покончил. Это он виноват. Сами же и довели юношу, почти готового помочь ему с побегом. Конечно, арест, камера, обвинение в предательстве. Он же тоже через это прошел, знает ведь каково.